Глава четвертая. Люди стремительно заполняли огороженную территорию. Удивление, паника, любопытство, целый спектр эмоций накрывал выживших, когда те оказались в неизвестном месте, окруженные забором и вооруженными солдатами. «Дамы и господа, выстраиваемся в 5 рядов и проходим!» Раздался мужской голос, и люди увидели 5 столов с людьми за ними и выход. К столам подпускали по одному, если же есть родственники, то сразу семьями. У каждого была своя охрана в виде 2 бойцов с АП-4 на случай угрозы со стороны опрашиваемых. Среди них были системщики. Кто знает, вдруг кто-то взбесится или окажет сопротивление. «Имя, фамилия, возраст, род деятельности, если есть, то уровень и навыки», заявил Филипп усевшемуся напротив него пареньку в грязной одежде. После чего сделал фотографию с помощью веб-камеры на ноутбуке и приготовился записывать. В убежище уже была создана база данных жителей, что сильно облегчало жизнь городским службам. Также с помощью этой базы искали родственников жителей убежища в других лагерях. В том же Лиле нашлось более 70 человек. В Кёльне и Дюссельдорфе все еще шли работы по созданию базы. Если Райнер еще как-то пытался сделать что-то вроде списка жителей, то Лея даже и не думала о таком. «Рудиус, все зовут Руди, фамилии нет, 18 лет, беспризорник, лидер банды беспризорников Ганновера, 11 уровень, навык Варк». Быстро и честно ответил парень. Позади него собралась огромная очередь детей, от самых маленьких до почти совершеннолетних. «Убивали ли вы людей? Если да, то по какой причине?» — спросил Филипп, внимательно смотря парню в глаза. «Убивал, защищал своих», — немного замявшись, ответил парень. «Вы не договариваете», — нахмурившись, сказал Филипп. Он был опытный мозгоправ. Люди для него как открытая книга и без использования навыка. «Один раз убил 2, что пытались отнять мою добычу. Эта еда нужна была моим людям, без нее они бы умерли». На эмоциях заявил парень, но быстро опомнился и опустил голову. «Наркотики, изнасилование, предательство?» «Нет», – яростно качая головой, заявил парень. «Я неплохой и ничего такого не стал бы делать. Одобрен, проходи. Следующий». Не став дослушивать глупые оправдания и прочее, Филипп пропустил его дальше и начал слушать 10-летнего парня, что стоял за Рудиусом. Ошарашенный Руди прошел дальше. Когда его спросили, проубивал ли он, парень подумал, что все. Но нет. Его пропустили, и он попал на просторную поляну, где суетилась большая группа людей. Они таскали столы и стулья. «Эй, парень, тебя одобрили, да? Помоги-ка нам», — сказал мужчина в рабочей форме убежища. В отличие от гражданской формы белого цвета, его одежда была серой. Еще она отличалась более прочной тканью, которую тяжело повредить и легко стирать. При этом форма была сделана из паучьего шелка, давала характеристики и была довольно стильной. «А, да, хорошо», – улыбнулся парень и побежал помогать. Теперь сомнений нет, его точно одобрили. «Спасибо», – кивнул мужчина. «Я оставлю столы, а ты расставляй стулья». «Понял». Людей было больше, чем предполагал Сергей, потому пришлось в срочном порядке добавлять мебели. «Дядь, а что это за место тут такое?» — спросил Руди у мужчины, что буквально из воздуха создавал столы. Просто подходил, взмах руки, и стоит стол. Он, конечно, потом его поправлял, чтобы правильно встал. Все же земля не очень ровная. «Что-то вроде подпространства», – почесав затылок, ответил мужчина. «Хе-хе, не смотри на меня так, скоро сам все поймешь. И скажу я тебе, ты нереально счастливый парень. Попасть сюда – то же самое, что очутиться в раю посреди ада». «Вы же не шутите?» – с надеждой в глазах спросил парень. «Ха-ха, вот как начнут раздавать еду, все поймешь. Поговаривают, что это место станет новой землей, сюда переселят всех людей». Руди лишь улыбнулся в ответ. Для него все это звучало как бред, но он продолжил помогать расставлять стулья, а вскоре к этому подключились и другие новички. Прошло примерно 30 минут, за которые огромная поляна была заставлена столами, стульями, ящиками, бочками, коробками и всем, что сгодится под столы и стулья. «Парень, хорошо поработал», — сказал мужчина, расставляющий столы. «А теперь иди вон туда, скажи, что от дяди Паши». «Спасибо», — кивнул парень и направился, куда указал странный русский, что отлично говорит на немецком. Вскоре он пришел к столам с огромными металлическими чанами, вокруг которых суетились люди. «Простите, я дяди Паши», — поймав одну из девушек, сказал Руди. «Говорит по-английски». «Прости, я не знаю немецкого. Английский, понимаешь?» — ответила красивая девушка лет 25. На самом деле ей было 44, просто она посетила профессора и лягушку. Профессор был не против тренировки с жизненной силой, потому охотно омолаживал людей, а лягушка... Такова была его работа, к тому же ему это нравилось. Страшный инопланетянин был настоящим эстетом и ценителем красоты, даже инопланетной. «Да, понимать немного». «Вот и славно, а теперь повтори, пожалуйста, что ты говорил», — мило улыбнувшись, сказала девушка. «Дядь Паша, сказать, чтобы я идти и сказать, что я от он». С трудом изложил парень. Ради этой фразы он напряг все свои извилины и вспотел, да и живот предательски заурчал. «Поняла. Раздавать еду будем только через полчаса, но так и быть, можешь поесть и пораньше». Девушка засуетилась, достала из-под стола ящик с тарелками и, быстро бегая от стола к столу, набрала парню целую гору еды. Мясо, пюре, немного салата и хлеб. «Вот, ешь, а я побежала». «А? Когда парень осознал, что ему сунули в руки, он не поверил своим глазам. Благо, у него был нос, и тот подтвердил, что глаза не врут. «Простите!» – окликнул он девушку. «А? Ешь, ешь!» Девушка обернулась и улыбнулась, видя шокированное лицо мальчика. «А я мочь делиться с други?» «Еды всем хватит, так что поступай как хочешь». Пожала плечами девушка и все же убежала. Дел было выше крыши. Руди некоторое время постоял с тарелкой еды и все же не удержался и попробовал. «Боже, как вкусно-то!» Парень едва удержался, чтобы не пустить слезу от радости. Он с другими детьми ел лишь объедки да съедобную биомассу, что на вкус как пластилин. Нет, бывало, что он за городом находил консервы, но он не ел их, продавал в обмен на более простую пищу в большем количестве. Первым делом он поспешил собрать своих и поделиться едой, но найти их среди такой толпы оказалось непросто, а тарелка, полная еды, привлекала слишком много внимания, потому парню пришлось съесть все самому. При этом его прожигали голодным взглядом несколько десятков человек, но отбирать никто не решался. Охрана бдела. Вскоре повара закончили готовку и пустили людей к столам, но лишь по очереди. За порядком следило множество солдат, потому все вели себя смиренно. К тому же им обещали, что еды хватит на всех, причем ее столько, сколько люди смогут съесть. «Мам, мы опять будем есть ту зеленую штуку?» – спросила 9-летняя девочка, держа за руку свою маму, женщину 30 лет. Рядом с ними стоял высокий крепкий мужчина, ровесник женщины. Он был немногословен, потому как оценивал место, куда их перенесли. Все их системное снаряжение забрали сразу после опроса, а без него он чувствовал себя незащищенным и очень боялся за семью. «Я не знаю, доченька, но нам обещали еду, а это уже хорошо. Не будь привередлива», — улыбаясь, сказала женщина и погладила дочку по голове. Вскоре подошла их очередь, и они направились к столам. «Здравствуйте, простите за очередь. Людей слишком много, и мы плохо подготовились, но примерно через час будет свободный доступ к столам. А пока прошу, выбирайте, что хотите. Вот подносы, вот тарелки». Приветливая девушка, что уже, мягко говоря, задолбалась объяснять одно и то же, все рассказала и показала. «Мам, мам, мам, что там? Так вкусно пахнет!» Теребя маму за платье, говорила девчушка. На одну очередь было по два стола. Следующие два дублировали содержимое предыдущих, потому там была своя очередь. Стоит отметить, что на каждом столе было по 6 здоровенных кастрюль. «Дорогой!» — воскликнула удивленная женщина, обернувшись к мужу. «Охренеть!» – пробормотал муж. Он снял с огромной кастрюли крышку, а там котлеты, много котлет. «Надеюсь, это не человечина», – сказал мужчина, и энтузиазма у женщины поубавилась. «Давай следующую глянем. Картошка? Вареная?» – удивилась женщина. «Мама, я хочу картошку, уже давно ее не ела», – дергая мать за платье, сказала девчушка. «А тут суп», – сказал мужчина. «Пожалуйста, побыстрее», – раздался голос девушки. «Вас люди ждут». «Простите». Обернувшись с виной в голосе, сказала женщина и принялась накладывать еду себе и дочке. Суп, картошка, котлеты, салаты, хлеб, каша, компот, чай, фрукты. «Дорогая, а ты уверена, что сможешь все это съесть?» С подозрением посмотрев на жену, спросил мужчина. Они не голодали, ибо были системщиками, но все же немного недоедали. Он боялся за здоровье жены. «Не беспокойтесь, здешняя еда особая. Она благоприятно влияет на здоровье, и ее можно есть даже после длительной голодовки». Вмешалась раздраженная девушка. Эта семейка слишком долго торчала у столов. «Спасибо», – кивнул мужчина и тоже набрал полный поднос еды. Когда они закончили, их направили к столам, где уже пировали счастливые люди. «Дорогой, ты посмотри только, сколько набрали другие и сколько мы», – посмотрев на мужа, с обидой в голосе сказала женщина. У других подносы были переполнены едой, прям горы, а у них... А все из-за мужа, что велел быть скромнее. «Ты хоть это съешь», – покачав головой, ответил муж и добавил. «Мне обещали через час открыть свободный доступ к столам с едой». «А вдруг ее не останется? Тут столько народу!» – возразила жена. «Мама, мама, мама!» – кричала девочка, дергая мать за платье. «Что?» – прикрикнула раздраженная женщина. «Драконы настоящие!» – указывая рукой в небо, прокричала девочка. «Ой, не вы... А?» Мать посмотрела в небо и увидела двух драконов, огромного золотого и маленького серебряного. Причем было похоже, что серебряный ругает золотого. Маленький дракон несколько раз стукнул лапой золотого по голове. В ответ большой дракон схватил серебряного лапами, да так, чтобы тот и дернуться не смог, и полетел к огромному зданию, что было где-то далеко. «И правда, дракон, Имма, ты молодец, наблюдательная», улыбнувшись, сказал отец. «Да, папа, я же вся в тебя, и когда вырасту, стану такой же сильный и крутой», улыбаясь во весь рот, ответила девочка. «А почему не как я? Я же тоже сильная», с наигранной обидой спросила мать. «Папа сказал, что ты курица, и за тобой нужен глаз да глаз, а я не хочу быть курицей», честно ответила девочка, а отец неловко заулыбался. «Дорогой, сегодня вечером тебя ждет серьезный разговор», сверля мужа взглядом, сказала женщина нежным голосом, но мужчина понимал, что вечером его ждет настоящий террор. «Еда остывает, давайте поспешим», ответил мужчина и поспешил к ближайшему столу, а за ним мечущая молния из глаз женщина и веселый ребенок. «Мама, это так вкусно, даже вкуснее того, что раньше готовила», честно сказала девочка. «Ну, спасибо», пробухтела женщина и попробовала суп. «Боже, правда очень вкусно, но откуда у них столько еды и все натуральное?» «Думаю, мы скоро об этом узнаем, а пока ешь и веди себя скромно. Уверен, с нами скоро свяжутся. Все же два обладателя уникальных навыков их обязательно заинтересуют, если, конечно, тут не идиоты командуют, в чем я сильно сомневаюсь». «Хорошо. Мам, а почему те люди плачут? И даже вкусное?» Тыча рукой в группу за соседним столом, спросила девочка. «Имма, просто еда слишком вкусная, вот они и расчувствовались», спокойным голосом ответил мужчина, поглощая котлеты. «Понятно, моя взрослая и никогда не плачу», гордо заявила девочка. «Да-да, ты у нас умница», потеребив дочурки волосы, сказала женщина. Количество людей за столами быстро росло, и семейной паре было интересно наблюдать за реакцией людей на еду. Лишь некоторые могли спокойно отнестись к такому пиру. Многие ели и не верили в происходящее. В это время в Ганновере проходило сражение. Сергей активировал приманки на зомби, и армия усердно истребляла мертвецов. Причем было видно, что мертвецами никто не управляет. Были, конечно, мутанты третьего уровня, что собирали вокруг себя стайки из нескольких сотен зомби, но влияние генерала замечено не было, и это легко понять по поведению простых мертвяков. Они, как сумасшедшие, мчались к приманке, сбивая менее быстрых зомби, топча всех, кто упал, и порой не замечая, что пробегают мимо выживших. Некоторые вовсе прекратили преследовать добычу и, бросив все, помчались к приманке. «Юбер, докладывай». Убедившись, что оборона держится, Сергей решил узнать об обстановке в убежище. «Зомби прощупывали нашу оборону, но, получив по шее, быстро вернулись в город. Вампиры пока не лезут». Быстро ответил старый вояка. Он следил и за обороной убежища, и за успехами армии в Ганновере. «Понял. Мне нужно больше бойцов, чтобы зачистить города. Генерала нет, было бы неплохо найти его». «Подготовить вертушку?» «Да, было бы неплохо». «Сделаю. Дай 10 минут, подберу команду». «Хорошо. А, и пусть Мила готовится. Если генерал обнаружится, пусть эта летающая неприятность его задержит». «Сделаю». Зомби напирали бесконечным потоком, но войска умело их сдерживали. После сражений с островом зомби первого и второго уровня кажутся слабыми и медленными мешками с опытом и наградами. Без генерала никто не пытался забраться на плечи товарищей зомби и прыгнуть на головы людишек. Не было обманных маневров, даже громилы не торопились атаковать, наблюдая со стороны и поджидая момент, который так и не наступил. Вскоре прибыло подкрепление с вертушкой и стало намного проще. Магов, к сожалению, не было, большая их часть пребывала в неадеквате. Даже маги земли проходили срочный курс реабилитации. Пользуясь возможностью, Сергей призвал людей, коим нужно было поднять уровень. Но не только людей. Некоторым аурам требовалось добить свой 10-й. Кошке, Юми и феям также нужны 3-й уровни. Баба Лазар и ее воздыхатель Небесный Арвин всем наглядно доказали, что феи 3-го уровня неплохие бойцы, потому волевым решением босса все феи в армии должны были как можно быстрее взять 3-й уровень. Правда, видя, какой высокой красавицей стала Лая, даже Фару из числа гражданских начали подумывать о повышении уровня. Время неумолимо текло. Юбер перебрасывал Сергею все больше и больше войск. Сражение шло полным ходом, а зомби стремительно заканчивались. Вертушка все-таки смогла обнаружить генерала зомби. Он с большой группой мутантов преследовал Маклауда, бывшего правителя Ганновера. Зачем ему это надо, никому не известно. Дракониху решили пока не вызывать, ибо и мутантов много, и люди Маклауда довольно сильны. Вертушку оставили наблюдать с безопасного расстояния. Интересный факт. Вертолет модернизировали так, что топливо можно было заливать изнутри. Бойцы попросту переносили канистры и заправляли вертушку на лету. К сожалению, все дроны и квадрокоптеры были задействованы для охраны убежища, потому то, что творилось в Ганновере, Сергею не было известно. Сам же он не рисковал покидать позицию на случай ЧП. Все же хитрожопости мутантов никто не отменял, но в то же время именно хитрожопости позволило мутантам спастись. Они просто не стали нападать, отправившись искать более легкие цели. Армия людей стремительно расширяла территорию, несмотря на орду мертвых, что без устали неслась на плотные ряды рыцарей, которых прикрывали автоматчики, лучники и метатели бумерангов. Эффективнее всех показали себя пулеметчики с ум-оружием. Умка была собрана в тяжелый пулемет. Его снаряды попросту прошивали и зомби, и мутантов насквозь. 4 таких пулемета могли защищать улицу от Орды, выкашивая сотни зомби в секунду, а у убежища их было 53. Всего было 80 умок, треть из них – это снайперские винтовки охотников. Конечно же, пулемет не может стрелять бесконечно, но этого и не требовалось. Автоматчики вносили немалый вклад в уничтожение врага, да и всех их защищали рыцари. Благодаря плотному огню редкий зомби мог добраться до барьера из ауры, и то лишь для того, чтобы в его черепе образовалась новая дыра от меча легионера.